Глава 27. Ситуация вышла из-под контроля. Узкие зарешоченные окна впустили внутрь полуподвальной камеры рассветное солнце. Оно пробралось в сырой сумрак безысходности, царивший в застенках, и осветило тревожные лица. Никто из нас так и не смог заснуть. Все с нетерпением ждали, когда нас выпустят. Мнения друзей разошлись. Кто-то полагал, что нас отпустят домой, выяснив, что мы здесь случайно. Другие спорили, что подобных случайностей не бывает и что нас сослали, приговорив к смерти. И вот тогда уже всеми овладевала паника. Умирать никому не хотелось. Если нас отправят на битву, то мало кому удастся выжить. Смерть должна будет стать мучительной. Генри пытался вселить во всех надежду и говорил, что мы не совершили ничего предосудительного и что наше желание помочь Ричарду было только желанием, ничем больше, а за это не ссылают. Каждый считал своим долгом предложить свою версию случившегося, но все были далеки от истины. Ричард хранил хмурое молчание, не выдавая, что все произошло по моей вине. А мне не терпелось рассказать друзьям правду, но пока что делать этого было нельзя. Рэйчел сильно переживала, что вынуждена красоваться в ночной рубашке. Она так и не выкинула сеточку для волос, продолжая теребить ее в руках. Кэти держалась более непринужденно, но было видно, что она боится. Генри, Рафаэль и Патрик нелепо выглядели в длинных ночных рубашках, но сейчас это никого не волновало. Раздались тяжелые шаги, и мы, как по команде, повернулись к проходу. К камере подошли 10 вооруженных представителей департамента, и один из них открыл решетку. «Выходите», — велел он, тыча в нас мечом. «Ты тоже», — еле слышно прошептала я, проходя мимо Ричарда. «А то еще чего доброго останется». Но он и без меня направился к выходу. Видимо, его не радовала перспектива быть убитым во время очередной бойни. Представители департамента были вооружены до зубов, словно на войну собрались. В обычном мире они поддерживали порядок магией, а здесь – мечами и копьями. Я с ужасом оценила их воинственный вид и сникла. Нас вели длинными коридорами, тянущимися вдоль камер. Оттуда выглядывали любопытные лица ссыльных. На некоторых заключенных страшно было смотреть. Они были искалечены в боях. Хоть они и победили, но сомневаюсь, что нынешняя жизнь могла их радовать. Возможно, они уже 100 раз позавидовали мертвым. Подумалось, что Ричарда ждет подобная участь. Кровавая бойня, итог которой либо смерть, либо страшные увечья. «Властелин департамента магии будет разбираться в вашем деле посредством небесной трансляции», прогнусавил один из представителей департамента. При этом он подпихнул копьем замешкавшегося Рафаэля. Тот чуть не упал, но его поддержал Патрик. Мы шли очень долго вдоль камер, но неожиданно камеры закончились, а коридор пролег между двух стен с большими зарешетченными окнами. Казалось, что солнце просунуло руки внутри темницы, чтобы достать нас отсюда. Ничуть не удивилась бы, если бы вдруг нас подхватило и вынесло наружу. Но магии тут не было, так что надеяться на чудо не приходилось. Не успела я подумать об отсутствии магии, как солнечные стены завибрировали, стали рваться на лоскуты, а за ними начали появляться зеленые горы, сплошь покрытые сочной зеленью. Я замерла с вытаращенными глазами и бешеным пульсом. Что здесь происходит? «Защитное поле сейчас пропадет», — спокойно заявил один из сопровождающих, видимо, привыкший к подобным явлениям. «Так вот, как зовется здесь это чудо. Я-то думала, что это магия». Солнечные стены повисли лохмотьями и осыпались искрами. Это было красиво и в то же время пугающе. Мы оказались посреди большой вырубки, окруженной тропическими деревьями. Не осталось никаких признаков темницы, где мы провели ночь. Получается, что иная реальность находится в диких джунглях? Местечко милое, если не вспомнить, что здесь каждый день умирают люди. Представители департамента отступили, направив на нас копья и мечи. Они что, правда думают, что мы набросимся на них или попытаемся бежать? Но нападать не имело смысла. Силы не равны. Бежать было бы неплохо, только вот куда? И вообще, где тот дуб, куда нужно явиться? Пальмы, эвкалипты, баобабы обступили вырубку, и глупо было бы думать, что здесь растут дубы. Но ведь я была возле него, и именно там осталась проложенная мной тропа. Уже сейчас я понимала, что за 12 часов мы не найдем дуб. Тогда придется войти в пространственный раскол, закинуть временное лассо и притянуть им начало тропы. Ох, ну и сложности. Пока я размышляла, оглядываясь в поисках дуба, небо засветилось, и на нем возникло обозленное лицо властелина департамента. «Неужели так сложно было не искать способов спасения ссыльного?» Прогремел его голос, не предвещая ничего хорошего. «Горстка юных выскочек решила потягаться с департаментом, оспорить решение суда, устроить побег. За то, что проникли сюда, понесете наказание». Он все знал. «О небо, какой ужас! Значит, лучи наблюдения отслеживали каждый наш шаг. Какая неосмотрительность с нашей стороны!» Властелин гневался, и это пугало. Внутри меня все сжалось. Я-то надеялась, что друзей вернут домой, а я смогу провести Ричарда к дубу. А теперь выходит, что все мы крепко увязли в неприятностях. «Мы не знаем, как сюда попали!» — жалобно пискнула Рэйчел и еле слышно добавила. «Я хочу домой!» «Она здесь ни при чем!» — громко прокричал Ричард и шагнул вперед. «Виновата моя остаточная магия. Она не смогла перенести меня в обычный мир, поэтому доставила тех, кто беспокоился обо мне. Ну вот, он опять пытается выгородить меня и всех, кого я затянула сюда». Я стиснула зубы, чтобы не наорать на него. «Ты лжешь!» — прогремел властелин, изменившись в лице. Если до этого он был в гневе, то сейчас оказался в бешенстве. «Остатки твоей магии мы давно собрали и переправили в департамент». «Но не думаете ли вы, что кто-то из них, — Ричард кивнул на нас, — способен проложить путь через разлом? Они слабые и неопытные маги, их сил недостаточно для подобного». Властелин прожег каждого из нас взглядом. Когда он смотрел мне в глаза, у меня аж душа сжалась в дрожащий комочек. Казалось, что рука властелина высунется из неба и ткнет в меня пальцем, выявляя зачинщика неразберихи. «Но как-то же они попали сюда!» — зло выдохнул властелин, стискивая зубы. Он смотрел на Ричарда, будто нас не существовало. «И я намерен выяснить, кто именно проложил путь!» Я настороженно уставилась на властелина. Неужели он не догадывается, что Ричард во время венчания передал мне половину своей магии, которая помогла мне? Неужели чемоданчик знает об этом, а властелин — нет? Что-то в подобное не верилось. «Это я виноват во всем, так что их надо отпустить!» — выкрикнул Ричард, пока я копалась в своих мыслях. «Что?» — взревел властелин. «Ты смеешь указывать мне, что делать? Это что за вольность? Никто не вернется домой до тех пор, пока я не узнаю, кто сотворил путь. Неучтенный сильный маг понесет кару за содеянное. Никому не дозволено безнаказанно прокладывать тропу сквозь пространство и время». Насколько я знала, властелин всегда был уравновешенным и спокойным. А тут такой неприкрытый гнев, что мне стало казаться, будто мы повинны в гибели всего человечества. Судя по всему, меня ждало страшное возмездие, и избежать его не удастся. У департамента найдется способ найти виновного. А если заподозрят невиновного, то это еще хуже. Хоть звезды и велели мне молчать, но происходящее вывело меня из себя. Почему должны страдать мои друзья? Почему Ричард всегда страдает из-за меня? Почему я должна повиноваться шепоту звезд и прятаться, когда властелин департамента готов растерзать каждого, кто назовется виновным? Я шагнула вперед и выкрикнула. «Мои друзья ни при чем! Верните их домой! Это я проложила тропу!» Властелин недоверчиво посмотрел на меня. Какое-то время изучал, а потом рассмеялся. «Похвальное заступничество! Но я не собираюсь верить на слово. До тех пор, пока магия не проявится у одного из вас, все останутся в иной реальности». «Ну и ну! Он что, не знает, что здесь нет магии? Как же она проявит себя?» Словно в ответ на мои мысли, властелин продолжил. «Остаточная магия даст о себе знать обязательно. А чтобы подтолкнуть ее к этому, я объявляю вас ссыльными. В ближайшее время состоятся ваши битвы. Одного из вас спасет остаточная магия». Он гадко рассмеялся, а у меня внутри все похолодело. «Как можно обходиться так с нами? Из-за моей оплошности погибнут мои друзья!» Эта мысль заставила меня взвыть от безысходности. «Как вы можете так поступать?» – заорала я в бешенстве. «Это я виновата во всем! Пытайте меня как хотите, чтобы выманить остаточную магию, но отпустите всех остальных!» Но мой голос потонул в других криках. «Отпустите девушек!» – закричал Генри, заслоняя собой Кэти. «Они не выживут!» Властелин изобразил сожаление и даже покачал головой. «Невинных мне будет жаль, но отпустить никого не смогу. Каждый из вас может быть незарегистрированным сильным магом». «Говорю вам, что это я!» – меня душили слезы. «Наказывать всех несправедливо!» «Рассуждать о справедливости вам, миссис Ноэль Грей, не дозволено. И если ваше утверждение по поводу магии подтвердится, то ваши действия будут признаны преступными. Но пока остаточная магия не проявилась, я не могу никого отпустить». Видимо, ему надоело пререкаться с нами, и он исчез. Я в панике оглянулась. «Должен же быть кто-то, кому не безразлична судьба моих друзей!» Но вокруг стояли лишь представители департамента, ощетинившие копья. «Только не это!» Я почувствовала жжение в глазах от непрошенных слез. Хотела спасти одного, а подставила под удар еще пятерых. Хороша моя магия, не успела проявить себя, как навлекла неприятности. И тут я увидела под ногами звезды. Они тихо шевелились и ползли в сторону джунглей. Я глянула вперед и остолбенела. Пальмы были сплошь покрыты звездами. Это был знак. Они готовили побег. Поняла, что прорваться сквозь строй охранников невозможно. К тому же надо предупредить друзей, чтобы мы бежали все разом. Мне показалось, что кроме меня никто не видит звезд. И от этого возникло чувство, будто мне все привиделось. Не обращая внимания на неизбежные опасности, прислушалась к себе. Интуиция тянула меня в дремучие заросли, к звездам. «Нельзя упускать случай!» «Надо бежать!» – прошептала я. Услышали меня Кэти и Патрик. «Ты что?» – испуганно спросила подруга. «Нам не уйти от представителей!» Я посмотрела на Патрика и тихо сказала. «Предупреди всех, пусть готовятся бежать за мной». Его взгляд был не менее потрясенным, чем у Кэти, но он выполнил мою просьбу. Я прислушалась к себе. Интуиция замолчала, но я чувствовала, что ненадолго. И тут произошло сразу несколько событий. Грянул гром, подул сильный ветер, затряслась земля, из зарослей донеслись жуткие звуки, звезды на пальмах неистово засверкали, и теперь их увидели все. Кэти с Рэйчел завизжали, Патрик, Генри, Рафаэль и Ричард напряглись, видимо, собрались защищать перепуганных Кэти и Рэйчел. Охранники вскинули копья и развернулись к джунглям, ожидая нападения, так как оттуда слышался рев диких зверей. Благодаря этому представители департамента оказались спиной к нам и к пальмам, усыпанным звездами. «Сейчас!» – выкрикнула я и понеслась к спасительным звездам. Высокая трава цеплялась за ноги, длинная ночная рубашка мешала бежать, поэтому я сильно задрала подол. Сзади мчались друзья, за ними неслись охранники, приказывая остановиться. Не помню, как мы домчались до пальм, и только мы оказались под ними, их кроны сомкнулись, стволы сблизились и отрезали нас от преследователей непроницаемой стеной, а звезды нависли над нами и осыпались на нас звенящим золотым дождем.